Вначале ему показалось, что в запретной зоне заржал жеребенок. Неужто и лошади были в бункере? Однако через секунду он понял, что это звонкий детский смех. Послышался топот легких ног. Да там просто шалили дети. Но откуда они здесь? Он хотел ошибиться, хотел стряхнуть наваждение и услышать голодный визг поросят, бление овец или жеребенка. Но сколько ни прислушивался, галлюцинации не исчезали, а наоборот становились отчетливее и ярче. За дверью нулевой зоны резвились и смеялись от удовольствия самые обыкновенные дети. Оглядевшись, Гелий попятился и побежал прочь. То ли из-за волнения, то ли черт водил, но он никак не мог попасть в основную галерею, где был его кабинет и где в шкафу стояла бутылка водки. Он открывал ключом двери одну за другой и оказывался то в третьей, то почему-то в седьмой зоне, где в специальном отсеке стоял законсервированный атомный реактор. И везде в коридорах было пусто, так что и спросить некого. Сидевший за пультом подполковник уже наверняка обратил внимание на нестандартное поведение начальника центра. А если еще спросить, как выйти, точно решит, что он сошел с ума или напился. Наконец Гелий выбрался из лабиринта, узнал центральную галерею и скорым шагом двинулся к своей двери, но отчего-то опять оказался перед жилищем слухача. Ну и бог с ним. Зато теперь ясно, куда идти. Два поворота налево, и будет блок управления центра. Он постоял возле двери Кубрика, справляясь с сильным приступом одышки, и, вспомнив, как хорошо дышалось в жилище слухача, вновь ощутил желание посмотреть, что сейчас там происходит. Гелий чуть приоткрыл дверь и тут же со стуком затворил. Из щели несло тяжелым духом, напоминающим знакомый смрад дымной школьной кочегарки, куда пацаны бегали покурить на перемене. Топили каким-то пыльным серым углем, который не горел, а таял в топке, испуская удушливый желтый газ. Наверное, этот газ и выкурил из комнаты музыку. Экран телевизора был черен. Гелий прижался к стене, ощущая сильное сердцебиение и сухость во рту, потому что где-то впереди послышался заливистый детский смех. Воистину, мальчики кровавые в глазах. Надо немедленно пойти к матке и расспросить все относительно детей. Не чудится же? Вот бегут и смеются. В конце коридора показалась парочка. Девица из операторской и широколобый в голубой униформе. Шли, бессовестно обнимались, не замечая начальника центра. И этот мыслитель норовил запихнуть руку в вырез форменного платья своей спутницы. Запихнул, ухватил за грудь и получил по руке звонкий шлепок. А самой приятно стерве. Из-под двери Кубрика тянуло запахом серы. Карагод по собачьи отфыркался и потряс головой, чтобы стряхнуть наваждение. И тут был замечен идущими. Девица стремительно высвободилась из объятий, приподняла головку и независимо зашагала вперед. Широколобый смутился и несколько поотстал. «Стоять!» — приказал Гелий незнакомым голосом и откашлялся. Девица замерла по стойке смирно, сохраняя невозмутимый вид. На пластмассовой визитке, прикрепленной рядом с вырезом платья, значилось: «Младший лейтенант Суглобова М., оператор связи», и фотографии в пилотке. Случайных с улицы женщин в центре не было. Их принимали на службу, как в далекие времена, дворянских детей еще в утробе матери. Это были исключительно дочки офицеров генштаба.